Глава 31. Я аккуратно выкопал небольшой деревянный, обитый железом сундучок, сантиметров 70 в длину и по 50 в ширину и глубину, отмахнулся от выскочившего уведомления об успешно пройденном испытании, получив награду плюс 5 к интеллекту, и стал внимательно изучать сундук. Замочной скважины не было, и как его открыть было совершенно непонятно. Я попытался поддеть крышку кинжалом, но даже на миллиметр не смог ее сдвинуть. А может, и не стоит его пока открывать? Хрен его знает, какая гадость может меня там поджидать, учитывая, что эти сокровища связаны с проклятием. Пришла в мою голову запоздалая логичная мысль. Я попробовал убрать его в инвентарь, и он с легкостью в него поместился, заняв две ячейки. Отлично. Разобрался, как работают умения, разжился 5 очками интеллекта и обзавелся каким-то сокровищем. Можно сказать, не зря сходил. Теперь можно и по домам. «Стоп, самое главное, то, из-за чего я, собственно, и пришел сюда. Я ж так и не проверил. Я так зациклился на этих сокровищах, что напрочь забыл о том, что хотел проверить, как на моем внешнем виде отразится активация божественного умения. Я опять зарылся в умение, выбирая, какое попробовать. Что-нибудь недорогое по манне нужно. Вот это, например. Призыв муравья. Призывает ближайшего к вам муравья. Стоимость активации — 10 единиц маны». Я включил в интерфейсе камеру, выбрал в настройках вид со стороны и активировал умение. Ничего вроде не изменилось, никаких спецэффектов не появилось, персонаж тоже вроде не изменился. Я слегка поиграл камерой, меняя ее местоположение, осматривая себя с разных сторон. Самой камеры, кстати, было не видно. Я бросил взгляд в ту сторону, где она, по идее, должна была располагаться, и заглянул самому себе в глаза. Твою ж мать, я чуть не подпрыгнул. Глаза полыхали ядовито-желтым светом, потихоньку тускнея. Через несколько секунд они стали нормального цвета. Не зря я все же опасался применять умения при других игроках. В этот раз интуиция меня не подвела. Надо будет пользоваться этими умениями только там, где никто не увидит. И вдруг меня озарило. Обязательно пробить на форуме информацию по игрокам, у которых внезапно менялся цвет глаз. Что-то мне подсказывало, что не у меня одного появились такие фары, и что не каждый игрок будет таким предусмотрительным, как я, активировав умение только там, где никого нет. Чую, что-нибудь я тут нарою. Внимание, время действия призыва истекло. Сначала я даже не понял, к чему выскочило это уведомление, но потом вспомнил про то, что призывал муравья, и махнул рукой. Бог с ним. Что хотел, я уже узнал. С остальными умениями потом разберусь. Пора в город возвращаться. Мне уже сейчас в личку стучались и Хината с Миями, и Рёдзи с Тайкой, интересуясь, куда я пропал. Я отписался всем, что скоро буду, и со вздохом полез в болото. Как же оно меня задолбало. Когда я вернулся в город и подошел к своему новому дому, то я его сначала даже не узнал. И подумал, что ошибся адресом. За несколько часов была проделана просто грандиозная работа. Дом изменился практически полностью. Неизменным осталось только количество этажей. Стены сияли свежей краской, новые окна приветливо смотрели на мир. Новые двери, крыльцо радовали глаз, и даже крыша, похоже, была новая. Понятное дело, что это игра, и тут подобный ремонт занимает гораздо меньше времени. Может, тут вообще строитель ничего не делает руками, а только умениями пользуется. Но все равно я был впечатлен. Из печной трубы шел небольшой дымок. Видимо, кто-то хозяйничал на кухне. Я тихонько зашел внутрь. Внутри все было отделано деревом в классическом стиле. Деревянная лестница с узорчатыми перилами полукругом вела на второй этаж. На первом этаже располагались две комнаты и кухня. Одна комната, самая большая, явно была гостиной и столовой одновременно. В центре комнаты стоял большой длинный стол, а в дальнем конце горел камин. Вторая комната была небольшой и явно служила рабочим кабинетом. Небольшой стол, кресло, пара полок и диванчик в углу. На стене висела шкура медведя. Меня даже потянуло сесть за стол и поработать с какими-нибудь бумагами. Но я пересилил себя и пошел на кухню, откуда доносились какие-то голоса. Я тихонько подошел к кухонной двери и прислушался. «Эти волкодавы уже конкретно задолбали!» — доносился громкий голос Рёдзи. «Куда не пойдешь, везде они! Перекрывают входы в магазины и лавки, не пройти через них. Только когда стражу зовешь, пропускают. И отмазываются еще типа, что встреча у них там. Вот прям в дверях, понимаешь. И не подкопаешься. Стража еще и извиняется за беспокойство перед этими уродами, когда просит уйти с прохода. И на нас уже косо смотрит. Слишком часто мы к ним обращаемся. «Это еще что?» — тихо подхватил Тайка. «Помните же, Кенка? В тюрьму на 2 дня посадили. У одного из торговцев несколько артефактов украли, а он как раз мимо проходил. 3 волкодавов рядом крутились и шепнули торговцу, что это он украл. Получилось их слово против всего. Мало того, что их больше, так и в городе они дольше нас. И репутация у них тут лучше прокачана. И с торговцами, и со стражниками. Кенка даже слушать не стали. Судья постановил либо возврат утраченного и штраф, либо 2 дня заключения в тюрьму. Понятное дело, вернуть он ничего не смог, так как не крал. Хорошо, хоть артефакты дешевыми оказались, и он таким маленьким сроком отделался. Вот козлы!» Это уже Миями решила свои 5 копеек вставить. «И к девушкам нашим постоянно пристают, проходы не дают». «Если дело и дальше так пойдет, народ от нас разбегаться скоро начнет». Тихо высказалась Хината, и повисло гнетущее молчание. Я распахнул дверь и зашел на кухню. «Без паники, не разбегутся, не успеют». «Э, ты что, подслушивал?» Обвиняюще ткнула в меня пальцем Миями. «Здорово, братан!» Рюдзи протянул мне кулак, и я приветственно слегка стукнул по нему своим. «Привет!» — махнул мне рукой Тайка, и я махнул ему в ответ. «Не подслушивал, а слушал!» — многозначительно поднял я вверх палец. «Разница, конечно, колоссальная!» — язвительно заметила Хината. «Вот-вот!» — сделал я вид, что не услышал сарказма в ее голосе. «Подслушивал, если б я кому-то тайком проник с целью выведать какую-то информацию. А я все же у себя дома. Так что просто услышал. А с волкодавами мы разберемся в ближайшем же времени. Есть у меня пара задумок». Тут меня оборвал звук разбивающихся окон. В кухонное окно влетела какая-то бутылка, которая, разбившись, окатила все огнем. Прямо коктейл Молотова какой-то, блин. Мы тут же кинулись тушить пламя, что оказалось не так-то просто. Вода этот огонь не тушила, песка рядом не было. Хорошо, хоть в одном из шкафов оказался целый мешок соли, которым мы и засыпали пламя. «Тут тоже все горит!» — донесся крик Хинаты от двери, которая решила посмотреть, что происходит в других комнатах. Мы дружно кинулись туда тушить пожары. Через час все в саже и копоти, мы молча стояли перед тем, что еще недавно было нашим домом. Уж не знаю, что какие-то уроды намешали в те коктейли, но пламя от них было адское, и все, на что оно попадало, мгновенно загоралось. Кто-то мне за это ответит. Я в бессильной ярости сжимал кулаки. Внезапно в почту пришло письмо. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы ты понял, что это наш город. Отправитель лорд Дарк». «Вот ты и попался, дружок!» Оскалился я в хищной усмешке. До этого момента я еще сомневался в том, кто это сделал. Проскакивала у меня мысль, что это могли те агры сделать, которые нас у города встречали. Ну что ж, спасибо за определенность. «Хината!» — позвал я девушку, отвлекая от грустного зрелища. «М?» — обернулась она ко мне. «Во сколько нам обошелся ремонт здания?» «Почти в 1000 золотых. 850, если быть точнее. Но, Кео, если ты задумался о новом ремонте, то здесь это не прокатит. Тут нужно новое здание строить, что будет гораздо дороже стоить. Это не страшно. Займись, пожалуйста, этим вопросом. Деньги я тебе сейчас переведу. Самое дорогое тут — это земля, а она у нас в собственности. Лови 3000, думаю, этого должно хватить. Пусть заодно строители сделают в доме полноценную комнату-хранилище, поставят магическую защиту на здание и установят питающий ее камень энергии в хранилище. Хорошо? Ты опять куда-то убегаешь? Ну надо же, наконец, решить вопрос с этими уродами. Да и Кенка надо из тюрьмы вызволять». Я развернулся и пошел в сторону мэрии. «Ну что ж, как говорили древние, не я начал эту войну, но я ее закончу. Хотя, стоп, тут я на мгновение даже замер, ведь по факту ее я начал». «Да неважно!» Я продолжил шаг. «Тогда по-другому скажем. Я начал эту войну, и я ее закончу». «Извините, но ваш уровень репутации не дает права на посещение мэра», — Стража смотрела строго и непреклонно. «Ну что ж, это было вполне ожидаемо. А если так?» Продемонстрировал я визитку мэра, которую он мне и дал, когда мы с агентом по продаже недвижимости посещали его за разрешением на покупку недвижимости в городе. Мэр тогда был так доволен лишней сотней золотых, поступивших в его... в бюджет города, конечно же, что выдал мне эту визитку с предложением посещать его при необходимости. «Проходите». Стражники расступились, внимательно рассмотрев визитку. «Благодарю». И я проскользнул внутрь. У кабинета мэра сидела неизменная секретарша, которая буквально грудью, весьма, кстати, внушительных размеров, встала на моем пути. «Ожидайте!» — бросила она мне, внимательно рассмотрев визитку, зашла к мэру и выскочила оттуда через несколько секунд. «Господин мэр примет вас, проходите». Я благодарно кивнул и зашел в комнату. «Господин Кёдзоку, рад вас видеть!» Мэр обозначил намерение приветственно привстать и тут же рухнул обратно в кресло, приглашающий махнув мне рукой и указав на кресло напротив него. «Проходите, присаживайтесь. Что привело вас ко мне?» Мэр был низенький, кругленький, залысинный на макушке и хитрыми бегающими глазками. Я подошел к нему и сел на предложенное мне кресло. «Добрый день, достопочтенный господин мэр. Вот, случайно проходил мимо и вспомнил о вашем уникальном предложении мне стать почетным жителем города. Мне так понравился ваш городок, буквально цветущий под вашим чутким, грамотным руководством, что я решил, наконец, воспользоваться им». «Это просто чудесная новость, господин Кёдзоку. Просто чудесная. Наш городской совет будет счастлив видеть вас в своих рядах». И его губы растянулись в еще более широкой улыбке, а поросячьи глазки радостно заблестели. Еще бы ему не радоваться. 5000 золотом, блин, стоило это звание почетного гражданина, и первоначально я вовсе не собирался его покупать. Но сейчас без него не обойтись. Я тут же отсчитал нужную сумму и протянул мэру увесистый кошель, который буквально испарился из моих рук. «Поздравляю вас, господин Кёдзоку, со званием почетного гражданина нашего города. Носите с честью!» Мэр встал и приколол мне на грудь какой-то золотой значок. «Поздравляем! Вы стали почетным гражданином города Мариичи. Ваша репутация с торговцами, стражниками и чиновниками города увеличивается до уважения и не может упасть ниже, пока вы являетесь почетным гражданином. Вы автоматически становитесь членом городского совета и обязаны не менее одного раза в неделю присутствовать на его заседаниях. Вам предоставляется скидка во всех торговых лавках города в размере 5%. Внимание! Данная скидка суммируется со всеми имеющимися у вас скидками». «Отлично! А теперь можно и к делу приступить». Я достал из инвентаря купленную по дороге сюда 3-литровую бутыль лучшего вина, имевшегося в лавке. «Господин мэр», — с грохотом поставил я пузырь на стол, «предлагаю отметить столь замечательное событие глотком чудеснейшего нектара. Не откажите в любезности». «Не откажу», — его кадык предательски дернулся. «Уж будьте уверены, не откажу, господин Кёдзоку, можете не сомневаться». «Для вас, господин мэр, просто Кео». «Ну тогда и вы, Кео, называйте меня просто Димар». Мы пожали друг другу руки. Перед глазами выскочила ожидаемая табличка. «Ваша репутация с мэром города Мариичи увеличилась на 1. Текущая репутация дружелюбия». «Аташика!» — позвал мэр секретаршу. «Принеси нам пару бокалов и сыра с фруктами». «Хай!» Секретарша поклонилась, выскочила за дверь и через пару минут вернулась с подносом. «И меня ни для кого нет, я на совещании!» Секретарша слегка поклонилась в дверях, показывая, что услышала, и вышла. Я налил вино по бокалам и поднял свой. «Предлагаю выпить за ваш чудесный город, процветающий под вашим гениальным руководством, и за наше долгое, плодотворное сотрудничество». «Прекрасный тост!» Мы чокнулись бокалами. «Первый бокал до дна. Поддерживаю!» Спустя полчаса мы с мэром Димаром были уже чуть ли не лучшими друзьями. Я по ходу беседы получил 10 редких заданий и даже парочку уникальных, но это все потом. Пора приступать к основному блюду, так сказать. «Да, все хорошо в нашем городе. Красивые дома, чудесные парки и сады, отзывчивые граждане, грамотное руководство». Мэр со счастливой улыбкой кивал каждому моему слову. «Лишь одно омрачает мое впечатление о нем. Я взял паузу, как будто не решаясь продолжать. и подлил вина в бокалы. «Рассказывайте, друг мой, рассказывайте скорее, что вас беспокоит!» Мэр с вожделением присосался к протянутому ему бокалу. «Меня беспокоит, что в городе завелась организованная преступность из числа пришлых героев». «Ха-ха!» — подавился вином мэр, я ласково постучал его по спине. «Быть такого не может. Мне кажется, вы преувеличиваете, друг мой», — откашлившись, просипел мэр. «Хотелось бы, уважаемый Димар, хотелось бы, но факты — упрямая вещь. В городе завелась группировка героев, которые называют себя волкодавы. Они терроризируют уже весь город». «Странно. Мне казалось, что они достойные люди», — задумчиво, с сомнением в голосе произнес мэр. «Возможно, вам просто не все докладывают. Эти достойные люди устраивают поджоги домов неугодных им жителей города, между прочим, почетных граждан города», — многозначительно поднял я палец вверх. «Порочат честь и достоинство честных игроков, подставляя их под тюремные заключения. И самое главное», — решил добить я мэра, увидев, что пока мои слова не производят на него особенного впечатления, «они взяли под свой контроль почти все торговые лавки города, заставляя бедных лавочников платить процент за так называемую защиту. Хотя какая может быть еще защита при наличии у нас в городе доблестной стражи? И наверняка же ведь еще и налоги не платят за эту свою, явно незаконную, деятельность». Самое интересное, что я даже ни в чем не соврал. «Безобразие!» — раненым боровом взревел побагровевший мэр, явно осознавший, какие суммы проходят мимо его карманов. «Я, значит, к ним со всей душой, а они у меня за спиной такие бесчинства устраивают. А ведь клялись мне в вечной дружбе». «Дорогой Димар, боюсь, что у подобных людей нет таких понятий, как честь, достоинство и дружба. Для них имеет значение лишь одна вещь — выгода. Вы бы слышали, какие вещи они вас говорили за вашей спиной. У меня даже язык не поворачивается повторить подобное». «Говорите, друг мой, говорите. Я должен все знать об этих лицемерах». «Они называли вас жирным, тупым боровом, не видящим дальше своего носа. Хвастались, как ловко они обвели вас вокруг пальца». «Мне показалось, что мэра сейчас хватит удар». «Сгною! В тюрьме сгною, твари!» — выдавил из себя яростным шепотом мэр, хватаясь за сердце. «Стража!» Тихо просипел он. «Подождите, друг мой, не торопитесь с вашим, безусловно, справедливым негодованием», — остановил я его порыв, похлопав по руке. «Ну, посидят они с месяц в тюрьме. И все? Смогут дальше продолжить свои бесчинства?» «Что вы предлагаете, друг мой?» — справился, наконец, с приступом бешенства мэр. «Я предлагаю нанести удар по самому больному для них месту, по кошельку. Поставить перед выбором или получить максимально возможный срок тюремного заключения, или заплатить штраф, компенсирующий все наши моральные страдания. Да-да, я тоже пострадал, ведь они и мой дом сожгли, в ремонт которого я вложил целых 2000 золотых. О, от сволочи! Да, негодяи, однозначно. Так вот», — продолжил я, — «установить штраф за наш моральный и материальный ущерб в размере, скажем, 20 000 золотых, поделить его с вами пополам. 10 мне и 10 вам. Ну, в смысле, городу, конечно же». Тут же поправился я. «И выкинуть их из города, запретив в дальнейшем появляться тут». «В целом, я с вами согласен, друг мой, но...» — аккуратно начал мэр. 10 000, мне кажется, многовато, друг мой. Стоимость вашего дома была 3 000. Ремонт 2, итого 5 000 были бы более справедливой суммой». «А как же моральный ущерб?» — тут же вскинулся я. «Как же моральный ущерб? Я ж так страдал, когда смотрел, как безжалостное пламя пожирает мой дом. Так страдал!» — прижал я ладонь к глазам, как будто скрывая слезы. «Ну хорошо, еще 1000 за моральный ущерб», — недовольно посипев, выдавил из себя мэр. «Договорились», — скрывая улыбку, сделанным разочарованием в голосе, произнес я. «Я так и думал, что Искин не даст мне слишком уж наглеть суммой, но и так тоже неплохо. При одном условии. Они оклеветали моего друга, господина Кенка, и его ни за что посадили в тюрьму на 2 суток. Надо бы его отпустить». «Безусловно, друг мой. Я немедленно распоряжусь». «А Ташика?» — тут же взревел мэр. Перепуганная секретарша забежала в комнату. «Начальника стражи ко мне, срочно!» И уже ко мне. «Извините, друг мой, но мне срочно надо заняться делами, и придется попросить вас покинуть мой кабинет. Но знайте, что я всегда буду рад видеть вас у себя». «Ничего, ничего. Я вас прекрасно понимаю. Дела прежде всего. Это достойная позиция». Мы пожали друг другу руки, и я вышел из кабинета. С чувством полного удовлетворения шел я по улицам. Даже промелькнула мысль написать что-нибудь язвительное лорду Дарку. Но я быстро подавил это детское желание. «Не будем портить сюрприз». «А еще они называли тебя земляным червяком. Да-да, земляным червяком». Неожиданно ни с того ни сего вспомнилась фраза из одного старого мультика. «К чему бы это?» Я улыбнулся своим мыслям и ускорил шаг. «Как там, интересно, мой новый дом поживает?»